ей ничего не говорил? Нет, никогда. Не вижу необходимости, ответил священник. Ты понапрасну ее разволнуешь и подвергнешь угрозе мир в твоей семье. Вы правы, согласился Марчелло. Вновь последовало молчание. Затем, в заключение, как бы задавая последний и главный вопрос, священник спросил: «Скажи, сын мой, ты не принадлежал или не принадлежишь какой-нибудь крамольной группе или секте?» Марчелло, не ожидавший подобного вопроса, смутившись, на мгновение потерял дар речи. «Разумеется, — подумал он, — священник задает такие вопросы по приказу свыше, дабы удостовериться в политической благонадежности своей паствы. Тем не менее, было показательно, что вопрос был задан. От Марчелло, воспринимавшего церковные обряды формально, как сугубо внешний ритуал общества, частью которого он стремился стать, священник как раз требовал не восставать против этого общества. Это было важнее, чем согласие с самим собой. Марчелло хотел было ответить: «Нет, я как раз принадлежу группе, которая охотится за крамолой», но избежал лукавого искушения и сказал только: «По правде говоря, я государственный чиновник». Этот ответ, должно быть, понравился священнику, потому что после короткой паузы он заговорил миролюбиво: «Теперь ты должен пообещать мне, что станешь молиться. Но ты должен молиться не несколько дней или месяцев, или несколько лет, а всю жизнь. Молись за душу свою и того человека. Заставь молиться жену и детей, если они у тебя будут. Только молитвой ты сможешь привлечь к себе благословение Божье и добиться его прощения. Ты понял? А теперь сосредоточься и молись вместе со мной». Марчелло машинально опустил голову и услышал, как по ту сторону решетки негромко и торопливо священник начал читать молитву по латыни. Затем, чуть повысив голос, по-прежнему на латыни, священник произнес формулу отпущения грехов, и Марчелло вышел из исповедальни. Но когда он проходил мимо, занавеска отдернулась, и священник сделал ему знак остановиться. Марчелло поразился, увидев, что исповедник именно такой, каким он его себе представлял: толстоватый, лысый, с большим круглым лбом, густыми бровями, с круглыми и карими серьезными, но неумными глазами, с пухлым ртом. «Сельский священник», — подумал Марчелло, — «нищенствующий монах». Священник тем временем молча протянул ему тоненькую книжку с цветной картинкой на обложке «Житие святого Игнатия Лойолы», составленное для молодых католиков. «Спасибо», — сказал Марчелло, разглядывая книжку. Священник сделал другой знак, как бы означавший, что благодарить не за что, и задернул шторку. Марчелло направился к выходу. Выходя, он обвел взглядом церковь с двумя рядами колонн, потолок с кессонами, пол, алтарь, и ему показалось, что он навсегда прощается со старым, уцелевшим представлением о мире. Но Марчелло знал, что таким, каким он хотел его видеть, мир уже не будет никогда. Это был своего рода мираж наоборот, опрокинутый в невозвратное прошлое, от которого он с каждым шагом уходил все дальше. Марчелло приподнял плотную занавесь и вышел на яркий свет безоблачного неба, оказавшись на площади, запруженной грохочущими железками трамваев и окруженной ничем не примечательными домами и торговыми лавками. Глава 4. Когда Марчелло вышел из автобуса в квартале, где жила его мать, то почти сразу заметил, что за ним на некотором расстоянии следует какой-то человек. Продолжая неторопливо идти по пустынной улице вдоль стен, отгораживавших сады, Он украдкой взглянул на преследователя. Это был мужчина среднего роста, склонный к полноте. Его квадратная физиономия отличалась выражением честным и добродушным, но не лишенным некоторого лицемерного лукавства, свойственного крестьянам. На нем был легкий выцветший коричневато-лилового цвета костюм, на голове ловко сидела светлая неопределенного серого цвета шляпа, поля ее были приподняты над лбом именно так, как это принято у крестьян. Если бы Марчелло встретил этого человека на площади какого-нибудь городишки в базарный день, то принял бы его за фермера. Мужчина ехал в том же автобусе, что и Марчелло. Сошел на той же остановке и теперь следовал за ним по другому тротуару. Не слишком стараясь спрятаться, он подстраивался под шаг Марчелло и ни на минуту не упускал его из виду. Но в его пристальном взгляде сквозила какая-то нерешительность, словно человек не совсем был уверен в личности Марчелло и хотел как следует рассмотреть его, прежде чем подойти к нему. Так вместе они поднялись по идущей вверх улице в тишине и тепле первых послеобеденных часов. За прутьями калиток в садах не виднелось ни души. Никого не было и на улице, под сенью зеленой галереи, образованной переплетенными кронами перечных деревьев. Пустынность и тишина улиц в конце концов насторожили Марчелло, ибо создавали благоприятные условия для неожиданного нападения. Все это, возможно, было заранее предусмотрено его преследователем. Резко, с внезапной решимостью, Марчелло сошел с тротуара, пересек улицу и двинулся навстречу мужчине. «Не меня ли вы ищете?» — спросил Марчелло, когда между ними оставалось несколько шагов. Человек тоже остановился и на вопрос Марчелло ответил почти боязливо, тихим голосом. «Простите меня, я шел за вами только потому, что мы оба идем, вероятно, в одно и то же место, иначе я бы никогда себе не позволил. Извините, вы не доктор Клеричи?» «Да, это я», — сказал Марчелло. — А вы кто такой? — Агент специальной службы Орландо, — ответил мужчина, только что не отдавая честь. — Меня послал полковник Баудино. Он дал мне оба ваши адреса — пансиона, где вы живете, и этот. Поскольку в пансионе я вас не застал, то поехал сюда, и случайно мы оказались в одном автобусе. Речь идет о срочном деле. — Пойдемте, — сказал Марчелло, сразу направившись к воротам материнской виллы. Он вытащил из кармана ключ, открыл калитку и пригласил мужчину войти. Агент повиновался, почтительно сняв шляпу и обнажив совершенно круглую голову с редкими черными волосами и белой круглой лысиной посередине, напоминавшей тонзору. Марчелло пошел вперед по аллее, ведущей вглубь сада, где в беседке, как он знал, стояли стол и два металлических стула. Идя впереди агента, он в который уже раз обратил внимание на запущенный, одичавший сад. Чистая белая гравиевая дорожка, по которой ребенком он бегал, развлекаясь взад и вперед, давным-давно исчезла. Ее не то рассыпали, не то закопали. Направление аллеи, заросшей сорняками, можно было узнать по остаткам двух маленьких миртовых изгородей, неровных и прерывистых, но еще узнаваемых. По обеим сторонам аллеи клумбы тоже заросли пышной полевой травой. На смену розам и другим цветам пришли колючие кустарники и ежевика, которые тесно переплелись между собой. То здесь, то там под деревьями виднелись груды мусора, рваные картонные коробки, разбитые бутылки и прочие разнородные предметы, обычно скапливающие, на чердаке. Марчелло с отвращением отвел глаза и вновь спросил себя с печальным удивлением, почему же они не приведут сад в порядок? Нужно сделать так немного. Почему? Чуть дальше аллея проходила между стеной виллы и оградой, той самой, увитой плющом, через которую ребенком он общался со своим другом Роберто. Марчелло прошел под навес, сел в металлическое креслице и предложил агенту тоже присесть. но агент почтительно остался стоять. «Сеньор доктор», — поспешно сказал он, — «дело небольшое. Мне поручено передать вам от имени полковника, что по пути в Париж вы должны остановиться в С». Агент назвал город неподалеку от границы. «И найти там сеньора Габрио в доме номер 3 по улице Глициний». «Изменения